Дон Гуан сокрушенно покачал головой. Ему не хотелось скрещивать свой клинок с доном Гонсало, ведь Камила может не простить ему смерти своего возлюбленного, но конфидент понимал, что выбора не осталось. Трусом выглядеть конфидент не хотел, ведь меч уже был обнажен. А обвинение в трусости было, может быть, даже пострашнее, чем обвинение во лжи. «Ну что ж, Дон Гонсало, ты сам выбрал свою судьбу». Дон Гуан прикоснулся к рукоятке своего меча, но все еще медлил вынимать клинок из ножен. «Может ли жить человек без чести?» — спросил его Дон Гонсало де Гусман. «Нет», — ответил конфидент короля, и понял, что их спор может разрешить только оружие. Он медленно вытащил клинок из ножен, а ножны швырнул на пол. Они стояли друг перед другом, выставив перед собою обоюдоострые мечи. Сталь сверкала в свете пылающих факелов и камина. Начинать никто из них не хотел. Каждый хотел дать шанс другому одуматься и отступить от принятого решения. И тот, и другой меч были увенчаны победами. Ни одну вражескую жизнь оборвал каждый из этих клинков. И вот теперь им предстояло решить трудный спор чести. Должна была пролиться кровь близких людей. Эта кровь должна была смыть позор. Если бы могло найтись другое средство для такого благородного дела, но других средств в распоряжении дона Гуана и дона Гонсало не было, только правому Бог мог ниспослать победу. Вдруг опытный в бою граф Кихадо дернул рукой, словно собирался нанести первый удар. Более нетерпеливый Гонсало де Гусман не выдержал и рассек клинком воздух. Граф умело отступил, и острие меча просвистело в локте от его руки. Он считал, что мог бы нанести сейчас удар, но медлил с этим. Ему хотелось как следует раззадорить своего противника и вывести его из себя. А Дон Гонсало де Гусман еще раз взмахнул мечом, но на этот раз конфидент подставил ему клинок и умело парировал удар. Огромный зал со сводчатыми потолками заполнился грозным лязганием и брицанием клинков. Дон Кихадо с удивлением отметил, что молодой де Гусман не так прост, как казался с первого взгляда, и мечом владеет прекрасно. Соперники были почти равны. Правда, физическая сила была на стороне графа Кихадо, зато Гонсало де Гусман компенсировал недостаток физической силы ловкостью и проворством. Сражающиеся рьяно бросались друг на друга, парируя самые замысловатые удары. С лезвий клинков сыпались искры, на их лицах уже выступили крупные капли пота. Иногда казалось, что удача вот-вот улыбнется графу Кихадо. Он наседал на Гонсало де Гусмана, и тот пятился, опрокидывая мебель. Еще мгновение, и острый клинок может войти в грудь молодому рыцарю. Но тот использовал свое отступление, чтобы накопить силы, а потом яростно бросился на своего уже слегка уставшего противника. Бойцы дрались неистово. Мечи, как молнии, сверкали у них в руках, нанося удары, каждый из которых мог быть смертельным. И только высокое мастерство спасало обоих от быстрой смерти. «Вы возьмете свои слова обратно», — широко взмахнув мечом и нанося рубящий удар, восклицал молодой де Гусман. «Никогда! Это, говорю я, конфидент короля, граф Кихадо, никогда этому не бывать!» Сыпались искры, лязгали мечи. Гонсало де Гусман отступал под яростным натиском грузного и опытного бойца. Граф загнал молодого человека в угол зала, и тот отбивался от нападающего, прижавшись спиной к каменной стене. Он был лишен возможности маневра. Ему оставалось только лишь отбивать мощные удары. Он едва поспевал. Его меч уже несколько раз цеплялся за стену, высекая из каменных плит снопы искр. «Сейчас я тебя достану!» — ревел граф Кихадо. «Твои мгновения сочтены! Из этого зала ты живым не выйдешь!» «Выйду!» — парировал Дон Гонсало, уклоняясь от ударов, и, пригнувшись, выскочил на середину зала. Теперь отходить пришлось графу Кихадо. «Ты смелый рыцарь и достойно сражаешься, смахивая пот», — сказал граф Кихадо. «Возьмите свои слова назад. Я вас умоляю, возьмите, и мы окончим эту схватку. Нет, никогда. Ты сам говорил, что человек не может жить без чести. Я и сейчас так думаю», — сдавленно выкрикивал Дон Гонсало. «Ты достойный соперник, Гонсало», — ревел граф Кихадо. «Но ты не жилец. Неизвестно, граф, кто кого одолеет. Бог на моей стороне. Ты ошибаешься. Бог на моей стороне!» Граф Кихадо чувствовал, что слабеет. Что этот молодой рыцарь хоть и менее силен, чем он физически, но более ловок и вынослив. Он схватил меч в обе руки, и оружие, рассекая воздух, засверкало в его руках. Иногда сражающиеся сбивали с столов светильники, драгоценные кубки. Отпрыгнув к стене, Дон Гонсало зацепил трофеи и графа, и они рухнули на пол. Не обращая внимания, дерущиеся наступали на вымпелы, стяги, отбрасывали ногами щиты, шлемы, латы. Казалось, что весь дом наполнился грохотом мечей. Ни граф Кихадо, ни Гонсало де Гусман не знали усталости. Они яростно бросались друг на друга, но никто из них так и не мог одолеть другого. Чаша весов постоянно колебалась, и только чудо могло решить исход поединка. И такое чудо едва не произошло. Гонсало де Гусман, отступая, зацепился за тяжелую дубовую скамью и, рухнув на пол, выронил оружие. Граф Кихадо занес свое оружие над головой, целя прямо в грудь лежащему, сверкнуло лезвие. Но Гонсало де Гусман успел перевернуться и откатиться в сторону. Меч Гонсало вновь оказался в руках хозяина. И вот граф Кихадо едва не сломал свой меч, изо всех сил ударив им в каменные плиты пола. «Осторожнее, граф! Так можно остаться без оружия, а я безоружных не убиваю. А вот я тебя убью, даже если в твоих руках не будет меча!» Разъяренный и потерявший рассудок от такой схватки кричал граф Кихадо. И в следующую минуту молодой де Гусман сумел выбить меч из рук графа. Тот какое-то мгновение смотрел на свою пустую кисть, ожидая смертельного удара, но Дон Гонсало сделал шаг назад и опустил оружие. Тогда граф Кихадо, озверев от ярости, схватил со стены пылающий факел и бросился с ним на Дона Гонсало. Тот отбежал к противоположной стене и тоже схватил горящий факел. Граф Кихадо подхватил свой меч, и они вновь принялись драться. Теперь, после того, как все светильники были опрокинуты и затоптаны, а камин догорел, в зале сияли только факелы. Они со свистом проносились возле самых лиц сражающихся, но до сих пор никто из них не смог даже ранить другого. Граф Кихадо тяжело дышал, то и дело смахивая пот, заливавший ему глаза. И Дон Гонсало де Гусман тоже был изрядно измотан, но все-таки молодость давала ему преимущество. Он действовал куда проворнее и решительнее. И когда граф Кихадо, широко размахнувшись пылающим факелом, чуть не упал, Дон Гонсало де Гусман успел присесть и снизу нанес колющий удар в левое плечо графа. Тот закусил губу от боли, клинок вспорол ткань, и из разреза выступила кровь. «Все, теперь я удовлетворен», — сказал Гонсало де Гусман, вытирая кровь с меча краем плаща. Он бросил факел в камин и двинулся к двери. Но не таков был граф Кихадо, чтобы остановиться. Казалось, вид собственной крови удвоил его силы. Он взревел, как раненый зверь, и яростно набросился на уходящего противника. Дон Гонсало едва успел увернуться и отразить первый удар, и потом долго не мог даже занести руку, чтобы пойти самому в атаку. Он еле успевал подставлять свой клинок под бешеные удары своего противника. Удар сыпался за ударом. Граф изрыгал проклятие, его рана сочилась кровью, и Дон Гонсало понял, что теперь ничто не остановит графа Кихаду, кроме только еще одного удара меча. Но это будет смертельный удар. Дон Гонсало укрылся за узкой колонной, и меч графа Кихаду то и дело ударялся в камень, высекая искры. Граф наседал настолько яростно, что, казалось, потерял разум. Дон Гонсало ничего не мог поделать против этих мощных, стремительных ударов. Он отступал, натыкаясь на мебель, цепляясь за разбросанные по полу доспехи. Наконец, граф Кихаду сумел-таки загнать его под лестницу. И, сгорбившись, Дон Гонсало умудрялся отбивать удары, каждый из которых мог стать смертельным. Казалось, еще мгновение, и Дон Гонсало будет пронзен или разрублен. На губах графа уже играла злорадная улыбка, он уже предвкушал победу и просчитался. Гонсало де Гусман, рискуя жизнью, сделал отчаянный рывок и, выставив меч вперед, ринулся на своего противника. Острие клинка глубоко вошло в грудь конфидента короля, и тот, выронив свое оружие из руки, схватился за рану. Дон Гонсало выдернул меч и замер. Граф ловил воздух ртом, из горла врывался хриплый стон. Он, пошатываясь, отошел к колонне и, пачкая ее окровавленной рукой, с недоумением посмотрел на молодого де Гусмана. Граф никак не мог поверить, что этот молодой человек сумел нанести ему, конфиденту короля, смертельную рану и, самое главное, в честном бою. Неужели ему в самом деле помог Бог? Неужели он прав? Нет, этого не может быть. Ему помог не Бог, а дьявол, — подумал граф, и, превозмогая боль побелевшими губами, позвал: «Камилла! Камилла!» Теперь его голос звучал, как раскат грома. «Камилла!» И странное дело, девушка, не слышавшая до этого звона клинков и проклятий, которыми осыпали друг друга сражающиеся, услышала голос умирающего дяди. «Камилла!» — донеслось до ее ушей. Девушка опрометью бросилась из своих покоев в зал, откуда ее звал дядя, и через несколько мгновений оказалась наверху винтовой лестницы, спускавшейся в зал. Дон Гонсало де Гусман, завидев Камиллу, отступил в темноту. Он буквально вжался в нишу и оттуда с ужасом смотрел на свою возлюбленную. Девушка бросилась к дяде. Тот, не дождавшись, пока Камилла подбежит к нему, рухнул на колени. «Камилла!» — шептал он. Девушка подбежала к нему и только тут заметила кровоточащую рану на его груди. «Я здесь, дядя!» Граф запрокинул голову, его глаза закатились. «Где ты? Где ты, Камилла? Я слышу твой голос!» Он попытался нашарить в кромешной темноте, обрушившись на него ее руку, и она сжала его пальцы. «Я здесь!» Она опустила голову умирающего себе на колени. «Камилла, ты не должна допустить, чтобы я умер неотомщенным!» Камилла разжала свои пальцы и увидела, что они в крови. «Дядя, кто это сделал?» «Поклянись, что ты отомстишь за мою смерть!» И Камилла, не зная, кто нанес эту смертельную рану, поклялась. «Клянусь, что отомщу за тебя. Я клянусь твоим сыном, погибшим от руки мавров». «Да услышит тебя Бог», — сказал граф Кихаду. «Я позову священника», — закричала Камилла. «Ты не успеешь. Помолись за меня». И губы графа Кихаду замерли. «Кто? Кто убил тебя?» Камилла смотрела в лицо своего дяди, и тут она услышала за собою тяжелые шаги. Девушка резко обернулась и вскрикнула. Перед ней с окровавленным мечом стоял Дон Гонсало де Гусман. Его лицо искажали боль и отчаяние. Что он мог сказать возлюбленной в в свое оправдание, то, что ненависть ослепила его, что ярость лишила разума ее дядю. Нет, он мог только молчать. Не было слов, чтобы выразить его чувства. Камилла потеряла сознание. Так они и лежали на каменных плитах пола, мертвый граф Кихаду и убитая горем племянница Камилла.